Александра и Евгения Гедеон, Антимаг, Владыка, том 2, глава 19. Глядя на слезы счастья, бегущие по щекам Вивьин, Леха и сам улыбался. Приятно осознавать, что все было не зря. Пусть это лишь ступень на пути к куда большей цели, но здесь и сейчас они подарили кому-то немного счастья. А вот барон Атикус выглядел ошеломленным и растерянным. И было отчего. Секунду назад он сражался за жизнь, вознося беззвучные молитвы о благополучном побеге совсем юной дочурки, и вот уже она, чуть младше его самого, говорит, что минули годы. Такое способно выбить из колеи самых крепких и стойких. Но, несмотря на состояние, Атикус коротко ответил на несколько вопросов. Ничего нового об Аримане он, впрочем, не рассказал. С момента пленения Атикуса ни разу не возвращали к жизни, так что больше 10 лет пронеслись единым мигом. Даже полученная в бою рана кровоточила, словно ее нанесли только что. Вивьин, проследи, чтобы барону Атикусу оказали необходимую помощь, и отведи в его покой. Вечером я жду вас для более обстоятельной беседы, мягко улыбнулась Лаура, назвав вдову привычным всем именем. Да, ваше сиятельство, коротко поклонилась та и бережно вывела отца из комнаты. Вы тоже свободны, бросила репликантам графиня. Те молча посмотрели на Леху и, дождавшись его кивка, покинули штаб. Не густо, подвел краткий итог беседы Даран. Выглядел он скорее задумчивым, чем раздосадованным. Даже если прока от освобождения барона Атикуса пока не было, душу грела мысль о семейном воссоединении. Капелька счастья в эти непростые времена казалась особенно ценной. Уверена, Бенедикт, глава клана морских ящериц, знает куда больше, утешила его Лаура. Остальные, скорее всего, служат заложниками. Дадим Атикусу время прийти в себя и побеседуем более предметно. Уверена, даже с учетом проведенного в плену времени, он знает немало полезных секретов других кланов. Кто на кого обижен, кто с кем спит, кто чей бастард. Все это сыграет нам на руку, когда придет время брать власть. На лице Дарана красноречиво было написано отношение к подковерной борьбе, интригам и шантажу, но выражать его вслух он не стал. Сколько бы ему ни претили подобные методы, шанс сократить число вооруженных мятежей был куда важнее. Кроме того, с помощью Атикуса Вив куда быстрее изготовит следующий артефакт иллюзию, продолжила Лаура, будто оправдываясь за то, что позволило первым освободить отца вдовы, а не главу клана морских ящериц. Никто с ней и не спорил. Каждый понимал желание Вивины, положа руку на сердце, скорее всего поступил бы точно так же. Раз уж мы заговорили о родне, вернулся к делам насущным Стриж, может сразу заняться имитацией безвременной кончины твоих деда и бабушки? Порадуем Дану союзникам, готовым открывать и закрывать разломы в любое время. Заодно привяжем к нему кого-то из новых пустотников, как только те придут в себя. Среди них попался кто-то полезный, деловито спросил Даран. Он наконец-то прочувствовал, сколько пользы могут принести технические знания, которыми обладали некоторые пустотники. Одних рассказов о войнах будущего хватило, чтобы граф возжелал получить в свое распоряжение нечто столь же убойное, как автоматическое огнестрельное оружие. Тогда уже будет не столь важно, как много магов на стороне противника, если обученный и вооруженный боец способен с одинаковой эффективностью уничтожать хоть людей, хоть демонов, хоть богоподобных эльфов из Золотого Града. Пока не ясно, с сожалением констатировал Стриж. Первые пару недель пустотники сживаются с новыми телами. Лихорадка, беспамятство, полный набор, не до разговоров. Хотя бы понятно, это кто-то из ваших, мрачно уточнил Даран. Не похоже, разочаровал его Леха. На фоне грядущего пополнения жителей Крабового острова новыми пустотниками и освобожденными из каменного плена морскими ящерицами остров стал вопрос безопасности. Еще немного и Стриж со своими людьми будет в меньшинстве, что могло негативно сказаться на поддержании порядка. И появление еще нескольких репликантов или сослуживцев МИ стало бы настоящим подарком. Увы, на такую удачу никто особенно не рассчитывал, так что Стриж всерьез задумался о строительстве жилых бараков где-то на побережье. Просто для возможности расселить подальше друг от друга кровных врагов или старых соперников. Ведь не все пленники камня принадлежали клану морских ящериц. Попадется среди них кто-то злопамятный, вроде Райны, и о спокойной жизни можно будет позабыть. Да и старикам Лауры, пожалуй, куда комфортнее будет в отдельном домике, чем в общаге, в которую постепенно превращалась эльфийская крепость. Где бы только взять столько плотников? Займусь подготовкой несчастного случая прямо сейчас, поднялась со своего места Лаура. «И, пожалуй, попрошу Вивьен с отцом помочь в создании достоверной картины для случайных свидетелей». «Разумно», — согласился Стриж. «И у меня несколько бытовых просьб с учетом роста числа жильцов на острове». Уже к вечеру, как и обещала Лаура, пустотникам доставили несколько комплектов постельного белья, матрасов, кое-какую посуду и запас простой незамысловатой одежды. Швеи и так трудились в несколько смен, заготавливая все необходимое для отправки в земли клана стальных грифонов, так что исчезновение части подготовленного к отправке никто и не заметил. Тем более, что Костелян привел в соответствие всю документацию, не задав графине ни единого вопроса на тему изъятых материальных ценностей. Для каких нужд главе клана потребовалась такая малость, не его ума дело. И Аланис прекрасно это осознавал. С запасом древесины и плотниками выручила Дану, послав в помощь пустотникам несколько специалистов. Те расспросили о потребностях, прикинули подходящие места для будущих домиков и объявили, что на возведение каждого уйдет не меньше недели. Работу начали сразу же, не тратя времени зря, так что к привычному уже шуму моря присоединился звук слаженной работы пил и мерный стук топоров. От этого так веяло мирной жизнью, что Леха невольно застыл у окна в коридоре, прислушиваясь. Мирная жизнь, думать о ней было странно. Не верилось, что череда боев и испытаний когда-то закончится, сменившись бытовой рутиной. Настанет время задуматься о будущем, а не только о выживании здесь и сейчас. Мерный ход мыслей нарушил звук открывающейся двери позади. Машинально обернувшись, Леха увидел Белочку, почему-то выходившую из комнаты Ариса. Одежда в легком беспорядке, на губах играет довольная улыбка. Следом появился и сам репликант, причем выглядел он непривычно расслабленным. Показалось даже, что уголки его губ чуть приподняты. Чего вылупился удивленным Бакланом. Весело осклабилась демоница, прежде чем Стриж успел хоть что-то сказать. «Трахались мы, трахались». От этого заявления Леха аж поперхнулся воздухом. Трахаться – это тоже приемлемое общественными нормами обозначение секса, тут же любознательно уточнил ничуть не смущенный Арис. Для него, похоже, вообще не было табуированных тем, кроме разве что имен репликантов. «Ага», – подтвердила Белочка. «Это слово даже в книжке написать можно, не получив рейтинга 18+. Леха прокашлялся и ошалело пробормотал. «Это не совсем та информация, которую я хотел бы знать. Ой, можно подумать», театрально закатила глаза демоница. «Тоже мне, мальчик-одуванчик, ни разу не динь-динь. Я тебе давно говорила, что ты Арису и в подметке не годишься». Она буквально повисла на шее растерянно моргнувшего репликанта и добавила. «Вот мужчина моей мечты. Никаких сомнений, никаких колебаний, никаких дурацких моральных запретов. Это любовь. Заниматься любовью – это еще один эвфемизм для секса», тут же блеснул эрудицией Арис. «Верно», в голове что-то застучало, и Леха устало потер висок. «Белочка, на два слова», попросил он и зашагал по коридору. «Ревнуешь?» – весело спросила догнавшая его демоница. «Боже упаси», – честно ответил Стриж. «И не собираюсь лезть в чужие постели. Но, с учетом некоторой неопытности Ариса в этих вопросах и твоего нездорового чувства юмора, вынужден озвучить несколько правил». «Да, папочка», – состроила умильную гримасу Белочка. «Не ерничай», – хмуро попросил Леха. «Первое и главное правило – никого не жрать в постели, а то помню я твои нездоровые порывы». В памяти невольно возникла мя, обрабатывающая рану от его укуса. «Были же времена», — ностальгически улыбнулась демоница. «Второе», — продолжил Стриж, — «не подселить в любовников демонов и не выпивать души. Ты мне все это и так запретил», — горько посетовала Белочка. «Скукотища». Вид у нее был разочарованный и печальный. «Повторить не помешает». «Третье, сразу на берегу определитесь в вопросах моногамии и полигамии. Меньше всего нам здесь нужны свары или убийства на почве ревности. Я понятно излагаю, фу таким быть», с чувством фыркнула демоница. «Так скучно формализовать веселую интрижку, это надо постараться». «Ты все поняла?» – терпеливо повторил вопрос Леха. «Поняла, поняла», – беспечно отмахнулась Белочка. «Стрижу оставалось только надеяться, что так и есть. Нужно было еще поговорить на эту тему с Арисом, но эту беседу лучше всего поручить Максимилиана. У него это определенно выйдет куда лучше. И вообще, пора как-то решать проблему демографического перекоса. Интересно, встречаются в Поднебесном эльфийки с низкой социальной ответственностью, и будет ли корректно спросить об этом у Дану, за размышлениями об особенностях социальных норм разных народов его и застал вызов к порталу. У зеркала уже ждала Лаура в компании подтянутого мужчины под 50, рыжие, чуть разбавленные сединой, волосы подсказывали, что гость, тот самый Эрик, дед графини Кречетов. Меривший жизнь привычными категориями стриж ожидал увидеть седого пенсионера и, лишь глядя на жилистого матерого мужика с внимательными холодными серыми глазами, сообразил, что в этом мире нормально вступать в брак, не достигнув и 16 лет. Кто знает, сколько Эрику было на момент встречи с юной Дайной. 16, 18, а во сколько отдали замуж мать Лауры? Вряд ли намного старше. Да что далеко ходить. Саму графскую дочь пустотник встретил как раз во время путешествия к жениху. В этом мире бабушками и дедушками запросто становится и в 30 лет. Алекс, это мой дедушка, барон Эрик из рода Золотых Тигров. Ощупав стрижа внимательным оценивающим взглядом, тот вежливо склонил голову. Благодарю вас за спасение внучки и предоставленное убежище. Даю слово, я не стану обузой. Голос у барона Эрика был грубый и хрипловатый, что немного диссонировало с вежливыми светскими речами. «Не сомневаюсь», — ответно поклонился Леха и поднял удивленный взгляд на Лауру. «Быстро вы, я думал, подготовка к инсценированию трагической гибели займет больше времени». Графиня буквально лучилась от радости. «Наверное, впервые в жизни она смогла отплатить деду за все годы заботы. А может, просто была счастлива, что он с бабушкой, наконец, обретут возможность быть вместе». Барон прибыл инкогнито, улыбаясь, пояснила Лаура, и отправил золотому когтю Глории письмо, в котором сообщил, что после непродолжительного отдыха под личиной обычного рубежника собирается отправиться в земли грифонов с очередным караваном, но вместо него поедет наш человек с артефактом иллюзии от Вивин. Как только найдем подходящий труп, можно будет устроить нападение демона. Каким образом Лаура собралась отыскать мертвеца с очень конкретными приметами, стриж уточнять не стал. Вероятнее всего, трупом бедолага станет непосредственно в день инсценировки, а то и в тот же час, чтобы невольные свидетели нашли его еще теплым. Оставалось надеяться, что поиски люди графини ведут по тюрьмам и притонам вроде веселой головешки. Если что, Белочка вполне может помочь с этой задачей, на всякий случай напомнил стриж, и гибель отыграет весьма правдоподобно. Уточнять, что при желании демоница может хоть удар в сердце пережить, предварительно сместив то в сторонку, он не стал. Лаура и так в курсе, а Эрику? Здесь работает старая мудрость во многих знаниях, многие печали. Ты прав, я упустила из внимания ее способности, согласилась графиня. Это упрощает дело. Говоря откровенно, я впечатлен возможностями, которые обрела ее сиятельство графиня Лаура, признался барон, ошарашенно оглядывая просторный зал работы древних эльфов. Кто бы мог подумать, что юная хрупкая девочка вознесется так высоко. К чему именно относились его слова, оставалось только догадываться. Титулу, доступу к крепости древних, союзу с пустотниками, эльфами, а может и всему сразу. Но что же мы стоим на пороге? Сделал приглашающий жест стриж. «Я покажу, где может разместиться господин барон, пока идет строительство». Не успели они сделать и шага, как в портал буквально влетела Дану, едва не сбив людей с ног. Не размениваясь на приветствия или извинения, она выпалила. «Войско императора уже на пути к Поднебесному». Возбужденный крик разнесся по залу, эхом отразившись от стен. Стрижа буквально с головой накрыла ярким и всеобъемлющим чувством, что было сложно описать словами. Причудливый коктейль из страха с нотками паники, нетерпения и готовности биться насмерть. Стриж оторопело моргнул, осознавая все это, а Лаура удивленно распахнула глаза, не веря ушам. Лишь ее дед озадаченно нахмурился, не понимая, о чем идет речь. «Поднебесный, один из городов церковников?» – спросил он. Никогда не слышал о нем. Дану лишь мазнула по нему взглядом и взволнованно потребовала у стрижа. «Пошлите за Дараном, немедля. Собираемся в крепости на Атолле. У нас мало времени. На то, чтобы известить недостающего участника экстренного совещания ушло чуть больше часа, Дарана пришлось сдернуть с учений. За это время Дану успела изложить новости в немногочисленных подробностях. Один из разведчиков в крылатой гиде, занятый поиском давно скрытых лесом руин эльфийской крепости, обнаружил передвижение имперского войска. Только двигалось оно не в сторону границы с церковниками, а свернуло с тракта по направлению к Поднебесному и теперь находилось в нескольких днях пути от города. Перепоручив несколько растерянного барона Эрика Мие, Леха в компании Дану и Лауры изучал карту до прибытия графа Дорона. Быстро введя того в курс дела, они приступили к формированию нового плана действий. «Какими силами располагает император?» – мрачно осведомилась Дану у Дорона. Тот, так и не сменивший пропыленную и потную одежду, ответил не задумываясь. «Порядка 15 тысяч солдат, около 1000 егерей, 2-3 сотни гвардейцев, остальное – клановые бойцы». «Так много», – едва слышно выдохнула Лаура, напуганная внушительным числом. Она казалась необычно бледной и растерянной. Не мудрено, до сих пор ей не доводилось даже видеть столь внушительную силу, не то что противостоять ей. «Почему он вообще пошел на Поднебесный?» Сплетя пальцы, чтобы те не дрожали, спросила графиня. «А как же волнение на границе?» Дорон тяжело вздохнул и оперся локтями о столешницу. «Сейчас я склонен думать, что никакой угрозы от церковников не было», мрачно признался он. «Ариман просто использовал их как предлог для сбора и отправки армии. Осталось только понять, знает ли он о древней, или решил попросту покарать поднебесников за прекращение поставок сырья для пустотников. Кроме того, он, очевидно, понимает, кто способен управлять крылатыми гидами и ходить зеркальными путями». Леха хмуро кивнул. Он и сам не раз маскировал свои действия под проделки поднебесников. Стоит ли удивляться, что попытка свалить все на них удалась? Только нюанс в том, что теперь поднебесники превратились в союзников и действия пустотников вышли всем боком. Прямо сейчас это не важно. Лучше скажите, сколько воинов под вашим командованием на сегодняшний день, граф? Сохраняя внешнее спокойствие, спросила у Дорона эльфийка. До стрижа доносились отголоски ее тревоги, волнения и страха, но древняя умело подавляла лишние эмоции. «Порядка 3000, коротко сообщил граф. «И у меня еще 4000 эльфов», кивнула своим мыслям Дану. Леха промолчал. Численность пустотников была слишком ничтожной в войсковых масштабах, чтобы вообще напоминать о себе. «Но у нас есть дракон». Глаза Лауры восторженно сверкнули при мысли о могучем монстре. «Есть», без особого энтузиазма согласилась Дану. «Но он еще слишком молод, да и хорош лишь в битве с демонами, а не с людьми. Он – залог нашего будущего, источник силы для мощнейших артефактов. Я не стану рисковать им ради сомнительной эффективности атак на имперское войско». Дорон кивнул, соглашаясь с оценкой боевых качеств дракона. «Для слаженной команды боевых магов он был не самым внушительным противником. Мы можем эвакуировать город и связать императорскую армию долгой осадой», — предложил Стриж. «Благодаря порталу мы успеем эвакуировать всех, пусть и с минимумом пожитков. Входы в пещеры завалим или запечатаем другим способом. И пусть Ариман с войском месяцами пытаются нас оттуда выкурить». Дорон наморщил лоб, обдумывая все плюсы и минусы предложенного плана. «Нет», — после продолжительного молчания покачала головой Дану. «Мы лишимся высаженной у города рощи, которую растили все это время. Молодые деревца только-только начали приносить первые плоды. А что получим взамен? Что нам дадут выигранные месяцы? Время для сбора и оснащения войск», начал перечислять Леха, новых пустотников, подращенного дракона, и возможность рассказать всему населению империи очередную сказку о воспрявшем зле, городе проклятых и остроухих врагах, убивающих их братьев и отцов, невесело продолжила перечислять Дану. «Сейчас у нас еще сохраняется шанс воплотить задуманное, пусть раньше срока и при иных обстоятельствах». Она поднялась с места и принялась расхаживать по комнате, что, в сущности, изменилось. «Мы не в столице, а в лесу. Клановых бойцов в дюжину раз больше, но разве это помешает нашему изначальному намерению продемонстрировать всем истинную сущность Аримана и склонить бойцов на нашу сторону? Главное, правильно все продумать». Она подняла взгляд на Дорона. «Насколько ваши воины верны лично вам, граф?» Тот помедлил с ответом. «Если бы речь шла о защите границ от демонов, я не усомнился бы в них ни на мгновение», произнес Дорон. «Пошли я их на усмирение бунтовщиков после разоблачения Аримана и передачи власти Лауры, был бы достаточно спокоен за подавляющее большинство. Но сейчас мы говорим о том, чтобы вступить против законного императора, явившегося выжечь гнездо проклятых». Он прямо посмотрел в глаза Дану. «Это будет серьезное испытание для их верности, и я не дам голову на отсечение, что они пройдут его». Эльфийка криво усмехнулась и кивнула, по достоинству оценив искренность графа. «А если на их глазах Ариман превратится в демона?» — перехватил инициативу Леха. «Это серьезно пошатнет верность войск», — уверенно произнес Дорон. «Но до сих пор мы не нашли ничего, способного вызвать подобную трансформацию у твоей клыкастой подружки. Она даже к дракону сумела привыкнуть и больше не обрастает чешуей при виде него. А император успешно скрывает свою сущность уже не одну сотню лет. Я знаю, как решить эту проблему, отмахнулся от лишних сейчас деталей Стриж. Скажи лучше, что будет, если два представителя клана Золотых Тигров публично сознаются в родстве с демоном императором и способности не только закрывать, но и открывать разломы, и докажут это делом прямо перед войском, это серьезно перевернет их взгляд на мир, хрипло ответил Даран. Но я не принадлежу клану Золотых Тигров, напомнила Стрижу Лаура. Мое признание ничего не докажет. Твое признание и не требуется, широко ухмыльнулся Леха. Скажите лучше, золотой коготь Глория все еще находится во владениях грифонов? Да, но с чего ей помогать нам? Хмуро поинтересовался Даран. Ей и не потребуется. С ее ролью прекрасно справится Белочка, пока уважаемая Глория гостит у нас в кандалах из хладного железа. Лица всех присутствующих озарило понимание. Слова Глории, хорошо знакомой воинам грифонов, будут иметь вес, согласился Даран. Но разве твоя демоница научилась открывать разломы? Нет, вынужден был разочаровать его Леха. Зато у нас гостит самый настоящий представитель клана Золотых Тигров. Думаю, барон Эрик не откажет нам в помощи, учитывая, что наше, а значит, и его будущее на кону. Саркастически усмехнулась Лаура. Уверена, не откажет. Первый шок миновал, и юная графиня вернула самообладание. В ее голосе больше не звучало предательской дрожи, а страх в глазах уступил место решимости. «Твоей демонице нельзя приближаться к Ариману», напомнила немаловажную деталь эльфийка. «Этого и не потребуется», успокоил ее Стриж. «Роль Белочки – открыть всем глаза в нужный момент, а затем тихо слиться подальше от поля боя. А ведь может сработать», словно не до конца веря в столь дерзкое предположение, произнесла графиня. «Для моего войска этого должно быть достаточно», согласился Даран. «Но вот насчет императорского, не уверен. А они превосходят нас числом более, чем в два раза». Все вновь помрачнели. «В нашем распоряжении немало могущественных артефактов старых времен», спокойно напомнила Дану. «Хотелось бы избежать кровопролития, но если до него дойдет, мы обрушим на императорское войско всю мощь эльфийской магии». При этих словах на лице Дарана заходили желваки, но он промолчал. Его чувства несложно было понять. Он отдал годы жизни службе в императорской гвардии и не желал своим братьям по оружию подобной участи. Однако граф ясно осознавал, что злая судьба не оставила особого выбора. «В таком случае нужно определиться, где именно мы собираемся встречать Аримана», — хрипло произнес он. «Я должен понимать, как расположить войска, чтобы не попасть под удар ваших артефактов, и как можно скорее готовить их переброску через портал предельно близко к Поднебесному. Времени очень мало». Леха, не дожидаясь просьбы, увеличил на голопроекторе над штабным столом интересующий участок местности вокруг столовой горы. «Нужно встретить их раньше, чем войска подойдут к Поднебесному и разорят рощи», Дану пальцем обозначила черту, за которую враг не должен пройти. «И требуется эвакуировать гражданских через зеркальные пути», добавил Стриж. «Даже если Ариман исхитрится проскочить и нанести урон городу, мы будем рисковать только деревьями и артефактами, а не женщинами и детьми». Лаура решительно встала со своего места. «С вашего позволения я займусь подготовкой захвата власти в столице», объявила она. «В боевом планировании я ничего не смыслю, так что пойду к Вивин. Нам нужно не только освободить разом всех пленников камня, но и понять, кто из них чем может быть полезен в данных обстоятельствах. Я выделю вам в помощь репликантов», отвлекся от карты Леха. Лаура была права, больше не было смысла мудрить и скрывать исчезновение статуи из дворца. Узнает об этом Ариман или нет, уже не важно. Все карты вскроются очень скоро, а император, даже получив тревожные вести из своего замка, не оставит армию перед битвой. Зато кто-то из освобожденных пленников может обладать бесценной сейчас информацией, или поможет склонить на свою сторону какой-нибудь из кланов. Ведь даже в случае победы над Риманом, впереди их ждет кровавый дележ власти в империи. «И захватите побольше кандалов из хладного железа», добавил Стриж. «Кто знает, не окажется ли среди освобожденных пары тройки заклятых врагов». Глава 20. Леха не раз и не два использовал чужие облики, но никак не мог привыкнуть наблюдать за этим со стороны. Вот как сейчас, довольно осклабившись, принц Брент сбросил с плеча собственный труп. Странное зрелище, что и говорить. «Я надеюсь, Ты не тащила его так через весь замок? На всякий случай поинтересовался Стриж у демоницы с лицом принца. Та с отчетливым сожалением в голосе сообщила: увы, но нет. Сперва пробралась к нему в спальню в образе фаворитки, а когда прикончила, использовала старую добрую схему с трупом в сундуке, а там уже приказала страже донести до двери, ведущей в коридор со статуями. Оттуда до лифта в подземную крепость идти всего ничего. Избавившись от назойливого соседа по телу, демоница не переставала раскрывать свой потенциал. Благодаря артефактам панацеи, она сидела на усиленном питании и теперь могла без труда преобразовать все тело, сменив и рост, и пол носителя. Сделала все, что требовалось. Неосознанно покусывая губы, уточнила Лаура. Наверное, все происходящее основательно нервировало ее. В мире Лауры приказ об убийстве императорского сына был шагом в пропасть, а уж видеть, как покойник несет тело самого себя. Жители этой эпохи не были закалены Голливудом и вряд ли могли представить себе что-то подобное, разве что в кошмарах. Да, гордо подбоченилась Белочка. Прошлась по всему вашему списку, ваше сиятельство. Она шутовски поклонилась, сняв несуществующую шляпу и мазнув ею по полу. С берега потянула свежим бризом, и Рейна невольно бросила взгляд в окно, за которым плескались волны. На атолле стояла отличная погода. Со стражниками проблем не было, уточнил Даррен, хмуро рассматривая тело принца. Никаких, отозвалась демоница, безо всякого пиетета присаживаясь на командный стол. Велела не беспокоить ни под каким предлогом, пока работаю с клановым артефактом, и никому не сообщать, где я, особенно сменщикам. Якобы собираюсь устроить тем неожиданную проверку. Леха одобрительно кивнул, осознав, как много симбиант успел почерпнуть за то время, что находился у него в голове, и как быстро развивался, покинув ее. «Меня кое-что напрягает», — произнес он, задумчиво разглядывая головы демонов на стене. «Почему Ариман не делает то же, что и мы?» «В каком смысле?» — удивленно посмотрела на него Рейна. «Он, старый демон», — озвучил сомнение Стриж. «Живет давно, явно обильно питается и давно совершенствуется. Правители империи сменяют друг друга, наследуя престол, так что он либо способен менять лица, либо переселяется в другие тела. Почему Ариман до сих пор не подобрался в облике Дарна, Райна или Ригана к той же Лауре, успехи которой в артефакторике в высшей степени подозрительны, или не проник в Поднебесный, заняв тело одного из бойцов?» Лаура от такого предположения зябко поежилась. «Может, он не способен менять облик?» Подумав, предположила Райна. «Белочка, одной породы с ним», покачал головой Леха. «Раз может она, значит, способен и он. Эй!» Тут же возмутилась демоница голосом принца. «Я, вообще-то, умница и красавица. Уникально и гениально. Сверкающий бриллиант среди серой гальки обыденности. А он, зажравшийся старпер. И вообще, что за порода? Я личность, а не племенная сука. Тут я бы поспорила», едва слышно пробормотал Рейна, но чувствительные эльфийские уши позволили разобрать ее слова. Демоница состроила обиженную гримасу, что в облике принца Бренда выглядело по меньшей мере странно. «Бесконечно ценю твои таланты», — успокоил ее Леха, «но странно предполагать, что ты уникум, а враг, принадлежащий к твоему виду, просто клинический идиот. Думаю, дело не в глупости», — подала голос молчавшая до того древняя, «а в ограниченности нашего мировоззрения. Для моих собратьев из Золотого Града юные народы представляются слабыми, неразумными и никчемными, годными лишь на мясо для демонов. Они с высоты своего возраста и могущества просто не видят того, что увидела я, сражаясь с вами бок о бок. И при этом для меня оказалось немыслимым многое из того, что рассказывают пустотники. Сам образ их мыслей зачастую чужд и непонятен». Даррен, Рейна и Лаура, не сговариваясь, одновременно кивнули, вспоминая, сколь сложно иногда бывало понять пришельцев из другого мира. Леха склонен был согласиться с версией древней. Он и сам долго не мог уложить в голове всю эту магию и средневековые нравы, хотя читал много книг и обладал определенной гибкостью ума, но чужой мир то и дело удивлял своими вывертами. Да и собратьев из будущего он слушал иногда с открытым ртом, удивляясь тому, что они там навыдумывали в свои времена технологического прогресса. «Вы хотите сказать, Ариман просто никогда не задумывался о том, что можно менять свой облик?» — скептически приподнял бровь Даррен. «Я думаю, что у него не было на это особой нужды», — покачала головой Дану. «За пределами передачи власти самому себе. Он, если мы верно понимаем, сплав разумов демона и человека эпохи правления Золотого Града, хищника и привилегированного раба, которому подарили сомнительную честь проливать кровь ради похвалы и мелких подачек, и, судя по тому, что человек оказался в качестве подопытного, он не желал мириться со своим положением. Как по-вашему, к чему стремился бы такой пленник, чего бы хотел больше всего? Свободы и мести, уверенно произнесла Рейна, а демон, взгляд эльфийки переместился на белочку. Пищи и силы, без колебания ответила та. Дану удовлетворенно кивнула, и он получил все это, фактически уничтожил эльфов, низвергнув жалкие остатки древнего народа до статуса рабов, и получил высшую силу, власть над целой империей, огромное охотничье угодье, принадлежащее только ему. Даран задумчиво потер подбородок, видимо, пытаясь представить себя на месте Аримана. Плохая жизнь, презрительно бросила белочка, все противники слабее. Даже если он сперва сражался с другими демонами из разломов, то как только стал альфой, перестал развиваться. Нет достойных противников, нет роста, нет эволюции. Тут, скорее всего, сработала человеческая природа, уверенно произнес Леха, в голове которого пазл сложился. Почивать на лаврах и успокаиваться, едва став царем горы, вполне в духе людей. Зачем куда-то двигаться, если и так все хорошо? Найдутся наглецы, вроде морских ящериц. Так их можно уничтожить силами подконтрольных людей. Стало скучно, мотайся по древним руинам, собирая артефакты побежденных хозяев. Лень, сиди на жопе ровно и пожирай души эльфов, которых тебе приводят пауки. С такой жизнью, зачем размениваться на суету со шпионажем, сменой лиц и прочей мелочью? Ты можешь взять все грубой силой. Если те же кречеты вдруг начнут рыпаться, обруби им поставки пустотников. Не вняли предупреждению, объяви предателями и прикажи уничтожить. Дану смотрела на Леху с нескрываемым одобрением. Это похоже на поведение глав великих домов в Златом Граде через несколько сотен лет жизни. И это предостережение для нас с вами. Не все здесь способны прожить сотни лет, хмуро напомнила Рейна. Век людей короток. Древнее тепло улыбнулось ей. Потому именно вы должны править нашим союзом. Дану поднялась со стула и обвела присутствующих своими странными золотыми глазами. Следующие дни определят будущее этого мира. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, а затем еще чуточку больше. Все присутствующие согласно склонили головы, и даже Белочка в кои-то веки воздержалась от особо ценных комментариев, словно проникнувшись важностью момента. «Встретимся у межмирового портала», попрощалась Дану и стремительно покинула штабную комнату. Леха проводил ее взглядом, оценивая исходящее от нее чувство упрямой решимости. Как бы ни сложились дальнейшие события, древняя готова идти до конца. Мои люди уже готовы к марш-броску. Пальцы Дарана выбили замысловатую дробь на поверхности стола. Не хватает только Глории. Он поднялся со своего места и подошел к окну, рассеянно глядя на бескрайнюю водную гладь. Скоро будет, пообещала Белочка и требовательно протянула Лехе раскрытую ладонь. Тот достал из сумки несколько припасенных артефактов панацеи, и демоница быстро насытилась, поглотив закачанную в них энергию. А живого мага на десерт не найдется, заныла она, жалобно глядя на стрижа глазами голодного щеночка. Думаю, в ближайшие дни у тебя будет много возможностей отведать вкусненького, не поддался тот на провокацию. А теперь за работу. Недовольно скривившись, Белочка приступила к трансформации. Со стороны зрелище выглядело отвратительно. Кости под кожей, лица пришли в движение, перестраиваясь. Откуда-то из тела донеслись странные звуки, и демоница начала уменьшаться в росте. Леха запоздало сообразил, что демон без затей ломает собственные кости, снова сращивая их уже короче. Лаура через несколько секунд отвернулась, не желая наблюдать столь отталкивающее зрелище. А вот Даран и Рейна, наоборот, с жадным интересом смотрели, как принц Брент уменьшается в плечах и росте, истончается, медленно превращаясь в золотого когтя Глорию. Вскоре демоница открыла рот и, одну за другой, выплюнула на пол кусочки костей и позвонков, очевидно образовавшиеся в процессе трансформации излишки. Фу, мля, не выдержал стриж, содрогнувшись от омерзения, а без этого никак нельзя было. Лаура, обернувшаяся на его слова, увидела, как демоница с глумливой ухмылкой выплевывает еще кусочек собственного позвоночника и закрыла рот ладонью, сдерживая рвотный позыв. Можно и без этого, весело оскалилась Белочка, продолжавшая менять свое тело, но мне хотелось увидеть ваши перекошенные рожи. Леха лишь обреченно вздохнул и задумался, что повлияло на формирование столь скверного характера бывшего симбианта, демоническая природа или длительное пребывание в его голове. переодевайся». Рейна швырнула Белочке мундир в клановых цветах золотых тигров. Его владелица уже пребывала в одиночной камере, спешно оборудованной в заваленном, а потому пустующем подземелье разрушенной когда-то пирамиды. Оставлять Глорию на Крабовом острове не рискнули, хладное железо не блокировало способность открывать разломы. Кто гарантирует, что пленница не вздумает героически свести счеты с жизнью, подарив врагам на прощание несколько порталов из мира демонов? Потому предварительно усыпленную Глорию бережно перенесли во временное жилище, оставили запас еды, воды и прочего необходимого на месяц. Можно было, конечно, открыть ей глаза на происходящее, рассказать о демоне-императоре, попытаться заручиться поддержкой, но желающих идти на такой риск не было, как не было и времени на проверку лояльности потенциальной союзницы. Ни к чему это все, когда ее роль вполне успешно может сыграть и Белочка. Та, весело подмигнув Дарну, принялась раздеваться прямо посреди комнаты. Глаза графа на миг удивленно распахнулись, а затем он отвернулся и вперил в стоящего неподалеку Леху недовольный взгляд. Тот лишь развел руками, мол, все мы знали, с кем имеем дело. Терпи, не здесь же. В голосе Райны смешались раздражение и возмущение. Так мы, вроде, спешим, наивно захлопала пушистыми ресницами Белочка, одновременно завершая трансформацию. Теперь на каменном полу вместо Бренда стояла босая, нагая и нахальная Глория из рода золотых тигров. Она кокетливо покрутилась, демонстрируя новое тело всем желающим. Значит, начинай прямо сейчас вживаться в образ, сквозь зубы посоветовала ей Рейна, не оценившая представление. Золотой коготь Глория не стала бы обнажаться при посторонних. А мне кажется, рядом с молодым графом она бы с радостью выпрыгнула из одежки, не согласилась демоница, послав Дарну воздушный поцелуй. Граф жеста не увидел, зато прекрасно слышал слова, и его взгляд не обещал Лехе ничего хорошего. «Не хочу переходить границу, но в этом случае Белочка права», — вступился Стриж за подопечную. Глория разве что прямым текстом не говорила о мечте стать графиней стальных грифонов. Она же от Дарна не отлипала, исключительно с целью шпионажа, недовольно процедил граф, бросив быстрый взгляд на Рейну. «Угу», — согласилась Белочка и, весело прищурившись, прижалась обнаженной грудью к спине Дарна. «Она явно мечтает разведать, что там у тебя в штанах». Короткий, без замаха, удар графа ушел в пустоту. Хохочущая демоница с нечеловеческой грацией отскочила и спряталась за Лехой, показывая язык у того из-за спины. «Я прибью это», — побагровел Дарн, кладя руку на эфес шпаги. Смотрел он при этом исключительно на пустотника. Тот же примирительно выставил перед собой ладони и миролюбиво попросил: «Давайте все успокоимся и выдохнем. Уйми свою наглую тварь», — негодующе прорычал граф, бросив короткий гневный взгляд на демоницу. «Умей он убивать взглядом, Белочку уже разнесло бы на молекулы. Я поговорю с ней о нормах поведения», — пообещал Леха. «Рейна, поможешь мне с инструктажем?» Та недовольно скривилась, но все же кивнула. «А вы, ваше сиятельство, тоже поработайте над сдержанностью. Если молодая девушка рядом с вами вдруг позволит себе лишнее, это вызовет пересуды, но не более того. А вот если вы за это выбьете ей зубы ударом артефактной руки, списать это на пыл молодости точно не получится. А, может, я люблю пожестче», — глумливо предположила Белочка, за что тут же получила мысленное «заткнись» от Стрижа. «Я осознаю, что на кону», — хрипло ответил Дарн. «Вопрос в том, осознает ли это твоя языкастая подружка». Глава 21. Глядя, как по древней дороге приближается марширующее войско, Леха нервничал. От грядущего разговора зависело столь многое, что провал грозил поставить под сомнение саму попытку обороны Поднебесного. И дело было не только в численности войск стальных грифонов. Если не удастся убедить даже достаточно лояльных бойцов, уважающих Дарнаи, в большинстве, обязанных ему новой жизнью, план обречен. Одно дело – пытаться склонить императорское войско на сторону, где есть немало хорошо знакомых людей, а другое – убеждать поверить проклятым, о подлой натуре которых каждый знает с детства. Быть первым всегда сложнее, чем идти по уже хоженой тропке. Стриж, Мя, Арис и Харон ожидали в хорошо замаскированной позиции на дереве у скального выступа, служившего основанием для межмирового портала. Облаченные в эгиды, они пристально следили за развитием событий, готовые в любой момент прийти на помощь и эвакуировать Дарна, Рейну, Эрика и Белочку. Благодаря острому слуху и возможностям визоров, они прекрасно видели и слышали происходящее у скалы. А там войско уже выстраивалось на каменной площадке, готовясь услышать приказ командира. Люди выглядели растерянными. Еще бы, внезапный марш в полной боевой выкладке, да еще и с обозом, настораживал. Внятной цели тоже оглашено не было, а целью оказался тупик, в котором, как все знали, ничего не было. Теперь же взгляды бойцов с тревогой изучали золотое плетение на очищенной от растительности поверхности камня. Особенно внимательно смотрели маги, силясь опознать магический узор и понять, для чего тот предназначен. Даран терпеливо дожидался, когда последние шеренги занимают свои места. Его конь приплясывал, будто разделяя скрытое волнение хозяина. По левую руку от графа, как всегда, расположилась Рейна, удивительно спокойная и сосредоточенная. Такие выражения лиц Леха видел у людей, уже решивших для себя, что смерть неминуема, и готовых принять ее с честью. Не верит, что сумасшедшая затея увенчается успехом, возможно, а он, Стриж, сам верит в это. Вглядевшись в себя, с удивлением осознал, что верит. Шанс у них был, и теперь нужно сделать все возможное, чтобы не просрать его. По правую руку от Дарана высокомерно улыбалась белочка в облике рыжей Глории. Она потратила немало времени на изучение оригинала и теперь неплохо справлялась с ролью. Компанию ей составил Эрик, дед Лауры. Оба облачены в клановые цвета, подчеркивая принадлежность к правящему роду. «Все вы знаете, что я верой и правдой служил императору», — обратился Даран к своим людям. Его голос, усиленный магией, разнесся далеко, коснувшись уха каждого воина. Шепотки тут же затихли. Все внимательно слушали слова командира. «Некоторые из вас служили вместе со мной», — продолжал граф, выискивая взглядом знакомые лица. «Мы плечом к плечу стояли на защите страны неодолимой стеной, оберегая родных и наши земли от полчищ голодных демонов». Строй одобрительно загудел, множество клинков взлетели в приветственном салюте. Люди гордились своим графом и тем, что он был одним из них, выходцем из низов, прошедшим через те же испытания, делившим с ними тяготы службы, братом по оружию, теперь занявшим достойное место. Воины чествовали Дарана, но тот оставался серьезен и мрачен. «Рядом с нами всегда сражались золотые когти, опора империи всего мира», — продолжал он. «И каждый с детства знал, что без императорской крови мы обречены стать добычей для бесчисленных демонических орд, что благословением древних клан золотых тигров поставлен на защиту мира». Эти слова встретил дружный восторженный рев множества глоток. Появление тигров на поле боя всегда дарило надежду. Умелые воины и маги, они не только закрывали разломы, но и сражались с демонами наравне с простыми рубежниками. Кровь правителей проливалась рядом с кровью простого народа. Даран обвел ликующее войско тяжелым мрачным взглядом. «Всем нам лгали». Его усиленной магией голос перекрыл поднявшийся шум и заставил слушателей озадаченно замолкнуть. «Лгали в чем, ваше сиятельство?» — осмелился спросить один из офицеров. Приглядевшись, Леха узнал старого знакомого, капитана Кивелиса. «Об этом лучше всего поведают сами представители императорской семьи». По приглашающему жесту Дарана вперед выехали Эрик и Белочка. «Все вы успели хорошо узнать золотого когтя Глорию», — без особой нужды представил демоницу граф. «С ее бесценной помощью мы с вами выгрызали эту землю из клыков демонов». По рядам снова прошли одобрительные возгласы, но уже куда более тихие и неуверенные. Сбитые с толку люди никак не могли понять, куда клонит командир. «Многие из вас, особенно успевшие послужить рубежниками, встречались и с золотым когтем Эриком», — представил второго спутника Даран. «Он многие годы служил плечом к плечу с вами, охраняя границы империи». Десятки клинков взметнулись к небу в приветствии. Многие узнали старого знакомого, делившего с ними тяготы жизни рубежников. И, судя по посветлевшим лицам, деда Лауры в народе уважали и любили. Белочка тронула пятками коня и неспешно поехала вдоль строя, красуясь. Леха напрягся, опасаясь какой-нибудь выходки, но демоница не подвела. Все взгляды невольно прикипели к рыжеволосой красавице. Собрав на себе внимание слушателей, Белочка громогласно объявила: «Ложь состоит в том, что мы спасаем людей от демонов из разломов». Ее голос, усиленный артефактом древних, тайфуном разнесся по шеренгам воинов. «Мы сами и создаем большую часть этих разломов, чтобы держать кланы в вечном повиновении». В наступившей тишине стало слышно, как полощутся знамена на ветру и фыркают лошади. Люди выглядели так, словно ждали, сейчас Глория рассмеется и скажет, что это шутка. Но она не смеялась, а выехавший вперед Эрик взмахнул рукой, и вокруг разошлась волна ледяного воздуха из мерцающего сияния разлома. Кто-то упал на колени, не в силах вынести чудовищный звук, что ржавым гвоздем вонзился в мозг. Большинство обнажили клинки. В воздух полетело сразу несколько десятков защитных плетений, призванных подавить чуждое воздействие. К оружию раздались крики вымуштрованных офицеров. Разлом. Но, прежде чем смутный силуэт по ту сторону перешагнул грань, Эрик вновь взмахнул рукой, и портал в мир демонов закрылся. О нем напоминали лишь вымерзшая на сотню метров трава, едва заметное мерцание в воздухе, да и не на одежде и доспехах, стоявших ближе всех бойцов. «Мы умеем создавать разломы, не дав времени прийти в себя», — повторил признание поддельной Глории Эрик, «и создаем их по приказу императора ради укрепления власти клана. Сказать, что люди выглядели потрясенными, значит преуменьшить воздействие этой демонстрации. Только что их мир буквально перевернулся. Защитники и хранители не только оказались источником несчастий, но и по какой-то неведомой причине сами сознались в этом. По рядам воинов побежал ропот, быстро перерастающий в гневный гул. Люди, годами рисковавшие жизнями в битвах с демонами, пытались уложить в головах признание в столь чудовищной лжи. В их душах закипали обида, злоба и ненависть. Опасное варево, готовое в любой момент плеснуть через край. И если Даран не сумеет обуздать этот кипящий котел, люди просто разорвут обоих тигров на части. Но граф и сам это понимал. Не дожидаясь, пока обуревающее людей негодование выльется в действие, он выехал вперед и встал на стременах. «Узнав об этом не так давно, я был в ярости», — проревел Даран, и в его голосе клокотал обжигающий гнев. «Я потерял руку и глаз, выполняя свой долг. Я превратился в калеку не по вине злого рока, а из-за желания императора сохранить власть. Смерть!» — заорал кто-то, и вскоре этот крик подхватили десятки глоток. «Смерть тиграм! Убить их всех до единого!» Ярость, густо замешанная на обиде и чувстве великой несправедливости, клокотала в голосах. Несколько боевых заклинаний ударили в Белочку и Эрика, но Рейна предусмотрительно прикрыла их защитой. Леха начал подниматься, готовый сбросить с себя маскировочную сеть и лететь на выручку своим, но тут Даран выехал вперед, заслоняя собой обоих тигров. «Отставить!» — рявкнул он, гневно сверкнув сапфировым глазом. «Это не все, о чем нам лгали, братья. Сперва вы слушайте, а потом судите». Разгневанные и шокированные люди не могли сдержать эмоций, и строй некоторое время продолжал гудеть сотнями голосов. Но желание узнать, что еще раз скажет им Даран, победило, и шум постепенно стих. Воины гадали, какая еще ложь способна сравниться с той, которую разоблачили только что. Леха чуть расслабился и снова растянулся в своей лежке. Кажется, катастрофы пока удалось избежать. Я, как и многие из вас, получил второй шанс благодаря артефакту древних, воскликнул Даран, обнажая искусственную руку. Та сверкнула на солнце как причудливая драгоценность. Моя сестра, графиня Лазурных Кречетов, отыскала утерянные знания и помогла многим искалеченным ветеранам. Его слова поддержали нестройным одобрительным гулом. Сейчас уже не было важно, что эта помощь не бескорыстна. Каждый был рад заплатить за второй шанс любую цену. Это стало возможным не благодаря найденным записям мастеров-артефакторов. Даран продолжал удерживать внимание войска. «Бесценные знания подарила нам самая настоящая древняя, живая и здоровая». Теперь толпа шумела недоверчиво и удивленно. «Невозможно!» — выкрикнул кто-то. «Ересь!» — поддержал еще один голос. «Древние покинули нас. Боги покинули наш мир». Выждав немного, чтобы все желающие выразили сомнения, Даран театрально указал в небо и оглушительно воскликнул. «Древние с нами!» Повинуясь этому сигналу, Дану, ожидавшая по ту сторону скального выступа, подняла в воздух золотую колесницу и неспешно полетела к Дарану. При виде сверкающей небесной повозки люди ошеломленно загомонили, и без того пораженные, выбитые из колеи разоблачением императорского клана, они изумленно смотрели на невиданное средство передвижения и прекрасную женщину в нем. Как в легендах, раздавалось над строем, золотая ладья, плывущая по небу. Древние вернулись. Кто первым рухнул на колени, Леха не заметил, но вскоре уже немало особо впечатлительных людей восторженно взирали на Дану, почтительно преклонив колено. Немало, но далеко не все, даже не половина. Кивелис и остальные офицеры остались в седлах, не думая спешиваться и выражать почтение внезапно явившейся древней богине. Они задумчиво переводили взгляд с Дарана на тигров, а затем и на фигуру в колеснице. К оружию, впрочем, тянуться не спешили. Рейна тронула пятками коня и ненавязчиво подъехала так, чтобы оказаться между хмурыми офицерами и Дараном. Дану, меж тем, неспешно опустила колесницу почти к самой земле, оставив ту парить в метре над дорогой, достаточно близко, чтобы ее можно было рассмотреть, и при этом чуть возвышаясь даже над всадниками. Вставшие на колени бойцы поднимались, стремясь как можно лучше рассмотреть ожившую богиню из полузабытых легенд, да и остальным было интересно. Все, без исключения, взгляды прикипели к Дану, а посмотреть было на что. От Агиды пришлось отказаться, в памяти людей слишком свежи были воспоминания о недавних налетах крылатых противников. Незачем сразу вызывать враждебные мысли. Тем более, что в распоряжении Дану хватало прекрасных и могущественных артефактов старых времен. Облаченная в легкую, почти невесомую броню из эльфийского сплава, она действительно напоминала богиню. Волосы, заплетенные в затейливую косу, венчал артефактный венец, золотые глаза горели магическим пламенем, пальцы покоились на эфесе в виде расправившего крылья дракона. Я пробудилась после многовекового сна, сильный и спокойный голос Дану разнесся далеко вокруг так, что слышали даже в задних рядах войска, и увидела, что мир пришел в упадок. Древние крепости разорены, демоны терзают измученную землю. В благоговейной тишине отчетливо раздался громкий голос Кивелиса. Это проклятая, а не древняя. Посмотрите на ее уши. Он безо всякого почтения указывал пальцем на эльфийку. Не любивший кланяться, не чтивший пустых чинов офицер с вызовом смотрел на остроухую, вздумавшую объявить себя богиней. По рядам людей пробежали растерянные шепотки, а Арис негромко спросил: «Может, зря мы тогда не убили Кивелиса?» Леха покачал головой: «Не он, так кто-то другой все равно усомнится. Если Даран не сумеет убедить собственных офицеров, то переманить на нашу сторону людей императора точно не выйдет. Все решится здесь и сейчас». Репликант кивнул и снова внимательно уставился на происходящее. «Подойди ко мне, человек», — почти ласково попросила Дану, явно рассуждающая сходным образом. «Как тебя зовут?» Поколебавшись мгновение, Кивелис гордо вздернул голову и тронул поводья коня, остановившись напротив летающей колесницы. Весь его облик выражал непокорность. «Капитан Кивелис из рода лесных котов», — с гордостью объявил он недрогнувшим голосом. Солдаты зачарованно следили за происходящим, шепотом передавая сказанное офицерам в задние ряды, до которых его слова не долетали. «Кто рассказал тебе о древних и проклятых?» «Кивелис из рода лесных котов», — все так же спокойно спросила Дану, глядя на человека взглядом мудрого взрослого, объясняющего ребенку, как устроен мир. «Это общее», — начал было Кивелис, но умолк, с удивлением осознав, что и его голос теперь без труда достигает каждого слушателя. Он прочистил горло и продолжил, без пиетета глядя на эльфийку: «Это общеизвестно. Каждый знает, что из-за проклятых древние покинули наш мир, и выдавать себя за древнюю — верх самомнения и наглости». Неуважительные слова на грани оскорбления Дану восприняла спокойно. Она тоже не питала иллюзий на тему безоговорочного принятия людьми. Если не все ее сородичи признали возвращение древней, то чего ждать от людей, которым веками внушали иную историю? А вот в рядах простых воинов послышался недовольный ропот. Они своими глазами видели сказочную деву на летающей колеснице, и непочтительные слова офицера пришлись им не по душе. Еще каждому известно, что тигры призваны защищать империю, закрывая разломы, — вежливо напомнила Дану Кивелису, — а не поддерживать собственную власть, открывая их и впуская в мир демонов. Улыбка эльфийки была обманчиво мягкой. «Выходит, не все общеизвестное, правда?» Возразить на это было нечего, но Кивелис и не думал отступать. «Я видел проклятых», — упрямо продолжил он. «Это дикари, лишенные всякого достоинства, лишенные магии за совершенное когда-то великое зло. Они кто угодно, но точно не древние». В ответ на это Дану зажгла над ладонью цветок из чистого света и выразительно изогнула бровь. Эмоции простых солдат были разными. Одни пораженно охали, а другие встревоженно перешептывались. Мысль, что проклятые тоже способны использовать магию, вызывала тревогу у тех, кто сталкивался с ними в бою. Кивелис хмуро разглядывал сгусток света в руке эльфийки и пытался найти подходящий довод в этом странном споре. Соглашаться с тем, что стоявшая перед ним остроухая, древняя богиня, он не собирался, но и подобрать веский аргумент в поддержку своих сомнений с наскока он не сумел. Неожиданно ему на помощь пришла сама Дану. «Расскажи, что ты знаешь о древних, Кивелис из рода лесных котов», — попросила она. «Древние научили нас магии и одарили самых достойных клановыми артефактами», — без колебаний выпалил явно с детства заученную истину упрямец. «Научили магии — это изрядное преувеличение», — хмыкнула Дану, Но про клановые артефакты вам не врали. Она широким жестом указала на Дарана, и тот коротко кивнул. Скрывать правду сейчас не было никакого смысла. Это так, я не потерянный потомок рода стальных грифонов. Лишенный хозяев клановый артефакт мне даровала древняя. По рядам воинов побежали шепотки, быстро переросшие в многоголосый гул. Признание Дарана произвело, пожалуй, не меньший эффект, чем явление эльфийки в летающей колеснице. Самозванец. Обличающе выкрикнул кто-то. Бастард. Не выдержал другой. Слово зло хлестнуло Дарана, и тот едва заметно дернулся, сжав кулаки. Выходит, он никакой не граф. Выскочка. Простолюдин. К удовлетворению Лехи, крикунов быстро заткнули сослуживцы. Графа в войске уважали, и даже потрясшие всех слова не сочли достаточным поводом для оскорблений в его адрес. Но в глазах людей читалось сомнение, а гул голосов не стихал. Стриж искренне надеялся, что Дан узнает, что делает и сумеет отыскать правильные аргументы, но, к его изумлению, в защиту Дарана выступил Кивелис. «Прежде чем открывать рты для оскорблений, подумайте как следует», — он обвел взглядом растерянные лица солдат. «Если это остроухая лжет, то вы нанесли тяжкое оскорбление его сиятельству графу Дарану, и я лично найду каждого и высеку до полусмерти». Угроза возымела действие, и недовольные голоса притихли. «А если она говорит правду?» — с вызовом выкрикнул один из офицеров. «Если она говорит правду», — медленно проговорил Кивелис, оглядывая сослуживцев, «то его сиятельство достоин титула графа больше, чем любой другой лидер клана». Все, включая самого Дарана, удивленно уставились на капитана. «Вы забыли, как появились первые главы знатных родов?» — спросил тот, с вызовом. И сам тут же ответил. «Древние одаривали их за верную службу клановыми артефактами, которые те потом передавали своим потомкам. Свой статус они зарабатывали умением, храбростью, потом и кровью». Слушавшие его люди согласно кивали. Истории героев, давших начало знати, до сих пор хранили в каждом клане. А чего достигли живущие ныне графья? Продолжал Кивелис. Родились в правильной семье и выстояли в родственных сварах и междоусобицах. А граф Даран проявил себя, как герой легенд, и получил в дар артефакт, что позволит его потомкам создать собственный клан. Восстановил крепости, теперь с боем выгрызает у демонов земли для своих людей. Не жалеет серебра, чтобы мы с вами получили возможность снова встать в строй и заработать себе лучшую жизнь. Так в ком больше достоинства? В тех, что получили титулы по праву рождения, или в том, кто добыл его своими делами? Леха восхищенно покачал головой. Злобные крикуны, сами того не ведая, только что превратили открытого противника Дану в ее же яростного соратника. Тема родовитости и веса в обществе просто в силу происхождения больно ударила по самолюбию честолюбивого Кивелиса. И эльфийка, что готова была одаривать за дела, а не происхождение, вызывала у гордого капитана симпатию и уважение. И плевать, богиня она или самозванка, если способна на подобное. «Похоже, мы все же не зря его пощадили», — одобрительно буркнул Арис. Дану тоже с удовлетворением наблюдала за тем, как меняются лица бойцов после речи капитана. «Ты убедился в правдивости моих слов, Кивелис из рода лесных котов?» — спросила она, глядя нечеловеческими золотыми глазами. «Я начал сомневаться в правдивости тех, кто рассказывал мне о проклятых, не стал спешить с выводами капитан, но древние были богами, летавшими на драконах и творившими чудеса. Я же вижу лишь проклятую, что владеет магией и редчайшим артефактом древних. Проклятую, что утверждает, будто даровала нашему графу клановый артефакт. Я бы рассмеялся тебе в лицо, если бы не слова его сиятельства». «Богами», — печально повторила Дану и посмотрела в небо. «Быть может, это убедит вас», — повинуясь ее мысленному приказу, из-за скалы взлетел дракон. Расправивший могучие крылья зверь сверкал в лучах солнца, словно был им рожден. Над войском разнеслись пораженные голоса. «Дракон, это правда, древние вернулись, боги с нами, богиня, богиня». Человек за человеком опускались на колени, вознося молитвы вернувшейся древней. Кивелис какое-то время зачарованно наблюдал за небесной пляской легендарного существа, а затем перевел потрясенный взгляд на Дану. «Так это правда? Вы, действительно древняя из легенд, богиня?» Эльфийка не стала развеивать его заблуждение. «Ни сейчас, ни здесь». Вместо этого она произнесла: «Я вернулась в мир, чтобы восстановить утраченное и избавить вас от врага, что губит мир». Ответом ее был восторженный рев сотен глоток. Стриж выхватывал из общего хаоса отдельные выкрики. «Древняя дарует нам мир!» — радостно орал кто-то. «Убьем всех демонов!» воинственно кричал другой. «Смерть церковникам!» — настаивал третий. «Остановим тигров!» — рявкнул четвертый. «Казнить всех проклятых во славу древней!» — предложил пятый, так и не понявший, что происходит, но всегда готовый пролить чью-нибудь кровь. «Тихо!» — усиленный магией голос Дарана заставил всех умолкнуть. «Нет никаких проклятых!» — жестко, будто вколачивая слова в головы своих людей, заявил граф. Эльфы не закрывали путь в мир древних. Они – смертные потомки тех самых древних, лишенные родины, лишенные части своей силы. Они не враги нам. Они устраивали налеты на приграничные селения, напомнил один из офицеров, чьего имени Леха не знал. Они грабили торговые караваны, тут же добавил Кивелис, в том числе и наш. У них не оставалось выбора, спокойно сообщил Даран. Их объявили изгоями вне закона. На них охотились. Как бы вы сами поступили на их месте? Их не просто так объявили вне закона, упрямо возразил Кивелис. Очень-очень давно, не просто так, неожиданно согласилась Дану. Моих дальних потомков объявили проклятием этих земель по очень простой причине. Они могли рассказать правду о том, кто на самом деле обрек империю людей на медленное угасание. Кто позаботился, чтобы наследие древних превратилось в бесполезные диковинки, которые никто не может использовать. Чтобы вы не могли быстро исцелить раны, вернуть утраченную руку или ногу, вернуть к жизни оставленный клановый артефакт. Дракон, кружа над хозяйкой, медленно спускался и теперь с хищной грацией опустился за ее спиной. Легендарное существо приковало к себе испуганные, восхищенные и задумчивые взгляды. «О ком вы говорите, древнее?» — прямо спросил Кивелис, не любивший загадок и пустых речей. Дану лишь загадочно улыбнулась в ответ, приземлила колесницу и легко спрыгнула на дорогу. Дракон привычно опустил шею и позволил хозяйке ловко вскарабкаться к себе на спину, к особой упряжи. Люди зачарованно следили за тем, как всадница занимает свое место на спине зверя. «Я говорю о древнем демоне, что вселился в тело человека и взял власть в смутные времена, о демоне, потомки которого способны открывать и закрывать разломы, что лишь укрепляют его власть над остальными, о демоне, которого вы зовете императором. Скажи подобное кто-то другой, его бы разорвали на части. Скажи это даже легендарная драконья всадница, не способная подкрепить слова доказательствами, ей бы не поверили. Но несколькими минутами ранее люди своими глазами видели тигра, что открыл разлом по собственному желанию.